отношения и ради сохранения и развития этих отношений стоит добыть нужные знания. Это мы об этом. Потому что сам факт возникновения отношений – это огромная удача. Учитывая количество вариантов, когда это я опять не оправдал ваши ожидания, где это получит, да? Не успел в предыдущем этапе закончить эти книжки. Когда я умел оправдывать ожидания просто на раз. Вопросы есть по изложенному? Может, какие конкретные вопросы, я на них конкретные отвечу. Я сейчас не сторонник. Оказалось, я против заучивания лекторов. Потому что без Так какие типы чувства? Просто в упор расстреляла. Да, это мне еще Санжа рассказывал. А то он не от тебя не отнимал. Вот. Значит, какие типы чувства? Тип чувственности один. Как энергия. Вход и доступ. Это и есть типология. Пробуйте слово. Типология чувствуется. Это вход и доступ к этому. С чем? Ну, начальная, так сказать, цифра кода. Начальные цифры кода, естественно, связаны с поведением, как наиболее доступной для восприятия части человека и его поведения. Значит, если вы внимательны к поведению, а поведение – это действие, совершаемое для достижения цели, значит, вы можете увидеть цели, к которым стремится ваш партнер или партнерша, вступая с вами всякого рода взаимодействия, в том числе интеллектуальные. Вот, за исключением случаев, так сказать, ну, медицинских, да? Бывают же медицинские случаи повышения нервной системы. Вот. Но, как говорят знающие люди, не бывает ни фригидных женщин, ни импотентных мужчин. Вот там бывает обстоятельства. По поведению, что наиболее общее, очень различаются по поведению в интимной сфере люди с субъектной и объектной сенсорикой, если говорить на языке. Если говорить на образном языке, есть люди, которые предпочитают поглаживание, а есть люди, которые предпочитают щупание. Дальше. Если сенсорные части информационного механизма находятся в зоне меньшей осознанности, то, что называется третья, четвертая зона, если они связаны с самооценкой, то у таких людей отношение к интимным взаимодействиям, естественно, должно быть гарантирована положительная самооценка. Поэтому женщины, скажем, с объектной сенсорикой на третьей функции и мужчины, они обычно рассказывают так: он меня взял силой, она меня изпрямила. Я не хотела. И так далее. Женщины с, и мужчины с объектностью только на третьей функции тоже подают это как пассивное состояние, что ну вот как-то вот он или она сумели вот меня завести, как я не устоял, не устояла. То есть подают себя как пассивную часть этого. Четвертой функции, когда это четвертая функция, субъектная сенсорика, естественно, люди считают, что они сообщали, что делать. Потому что сами они не знают, что делать. Робкие поглаживания не всегда приносят успех. Все, что они могут себе подумать. Автоматически. А люди с объектной сенсорикой на четвертой функции, соответственно, не знают, что чувствовать. Что делать, ну как бы еще догадываться, а вот что при этом надо чувствовать, что-то еще оказывается. Это им надо как-то сообщать. Причем сообщать очень уверенно, с напором, потому что иначе не убедить. Естественно, люди с четвертой функцией, связанной с этикой, то есть с отношениями эмоциональными, с объектной этикой, они хотят бурных эмоциональных проявлений, чтобы как-то понять, собственно говоря, что происходит. А с субъектной этикой хотят... У них тоже не хватает эмоций, но эмоции не извне, а в них самих. Да, значит, их как-то надо сначала эмоционально растормошить, а потом уже приступать. Вот, иначе вы будете иметь дело как в том страшном. Они идут сюда. А баба в это время клоповность. Это не значит, что она не испытывала удовольствия. Просто эмоционально она... Это к эмоциям не имеет отношения. Вот, люди, значит, с логикой на четвертой функции, да, естественно, нуждаются либо в убеждении, либо в фактах каких-то. Вот ты же уже разделась. А, действительно, я же уже разделась. Вот, а либо в убеждении. Типа, ты же понимаешь, что без этого невозможно наши отношения. Вот. И люди с интуицией, так называемой, ну, они очень требовательны к обстановке. Все должно располагать к. Причем без объекта интуиции, это, так сказать, и уровень безопасности, и все вот это вот, все должно сойтись. То есть должна быть некая роковая предопределенность. Ну все, это судьба. Понимаете, случится трусы. Вот. А для людей с субъектной интуицией, конечно же, для них важно, что ты же этого, ты же к этому ушла. Ты сам пришел. Сам пришел. Вот. Поэтому, скажем, все те же самые случаи на третьей пункте, понятно, да, связаны с уверенностью, что это будет хорошо, я хороший в этом. На второй функции это будет связано с тем, что я для этого нужен, потому что в этой стране мы можем, скажем, Юда или там Рижский, да? Ну, то есть вот те, у кого вторая функция объектная или субъектная синтеза, ведь они же... Пожалуйста, но надо хотя бы спросить, а что делать? И субъектная сенсорика, что вам все покажет, что надо делать. Субъектная сенсорика, нужно как-то выразить некоторое непонимание, что чувство. Непосредственно телесным наслаждением. Она зависит от того, в какой степени включен центр наслаждения. Дальше. Чувственность, связанная с потребностью продолжения рода. Она зависит от гормонального состояния организма.